Потом еще на армейской базе свой заряд муштры и тренировок получил. Полегче было, но только прическа ныть и перестала, все остальное тело просило пощады даже во сне. Добираясь сюда, расхреначили около 500 харков, напавших на эшелон. Отдохнули после этого? Нет. Восьмером пришлось по лесам всю ночь носиться, выманивая на себя целую гоблинскую орду. Набегавшись, заняли оборону и удерживали позиции до прихода наших основных сил. Так что не надо рассказывать мне о боли и усталости. Все преодолимо, если не сдаешься. Врешь, барон, выразил общее мнение морячок. Я видел готовых спасателей. Вот они могут с большим отрядом на равных сцепиться. Но раз ты, как сам говоришь, ишь закончить не успел и в армию попал, то тягаться с такими зверюгами не сможешь. Слышь, Данила, раздался за спиной знакомый голос Якутовой. Я не поняла, что у вас тут за кружок по интересам. Палкина с Барсиевым своих уже заставили кровавыми слезами умыться, потом дали время просохнуть и снова заставили. Любо дорого смотреть, а ты добрым дедушкой сказочки внучатам рассказываешь. Еще мягких игрушек для полного антуража не хватает. Эй, красотка, грозно произнес Жир, нависая над лейтенантом огромной тучей. Ты не заблудилась? Танцы в другой стороне. Где танцы, мы так и не узнали. Лейтенант схватила толстяка за пузо и своими миниатюрными, но очень сильными пальчиками стала выкручивать кожу около пупка бедолаги. Жир тут же упал на колени и, вереща, как недорезанный поросенок, попытался отбиваться. Замолк быстро, после легкого тычка ладони в нос. По себе знаю, очень больно и перелом обеспечен. Якутова, мастер по таким изящным ударам. За то, что назвал красивой, убивать не буду. С улыбкой на лице обратилась она к захлебывающемуся кровью и соплями Жиру. Но манеры, мальчик, подтянуть стоит. Видя такое неосторожное обращение с товарищем, Пушкин потянулся за автоматом. Не успел. Галина раньше выхватила нож и метнула его, точно попав рукояткой в лоб кучерявому герою. Что-то сегодня Пушкину не везет на метательные снаряды. Опять лежит в легком нокауте. Госпожа лейтенант, сразу же я обозначил ее звание, пока кто-нибудь еще не пострадал. Разрешите представить вам 6-е отделение. Вчера представлял. В одних трусах они смешнее, точно. Хлопнул себя по макушке морячок. Я же вас около штаба с майором Жуковским видел. Извините, что не признали сразу. Просто у вас, госпожа лейтенант, форма без погон. Еще не хватало мне армейские нацепить. Горюнов, мне повторить свой вопрос? Я, как-никак, не только твой временно бывший инструктор, но и куратор. Вы его начальница? Тут же ожил астроном. Тогда у меня жалоба на младшего сержанта. Данил, не обращая на него внимания, поинтересовалась Галина. Ты чего такого нехорошего сделал, что у твоих бойцов остаются силы жаловаться? Отправил этого спать в танк с протухшими харками. Оригинально. А за что? Спал на посту и с харками сможет. Ох, горестно покачала она головой, наконец-то соизволив отпустить обмякшего Жира. Вот от кого, а от тебя подобной мягкотелости не ожидала. Нужно было это очкастое недоразумение заставить заняться сексом с зелеными. За подобную провинность попытка орально оживить дохлого харка было бы самое то. Ну и попинать потом. Не гоблинов, они хорошие, когда мертвые. Соню вашего.